если мы соглашаемся встретиться в 8, никто не будет в 8. Да? Значит, что после 8 надо прививаться. Мне нужно ехать в Аргентину. Я все время всегда опаздываю. На меня чуть не напала змея однажды. И что ты сделала? Я наступила ей на голову. То есть в тот момент, когда она решила на тебя напрыгнуть, ты наступил ей на голову? Патрисио, кто бы ты был? Я был Георгиевич. А в смысле, как зовут его папу? Хорхе. Хорхе. А тогда Хорхевич. Хорхевич. Но если на русском как Георгий, окей. Всем привет! Это Катя Лам и новый сезон Урубамбы. Ура! Я очень рада наконец это сказать. Я знаю, что наши каникулы затянулись, и огромное вам спасибо, что за это время вы писали нам письма и переслушивали выпуски первого сезона. Прежде всего, супер новость. Мы так долго работали над Урубамбой не просто так. Дело в том, что мы запустили детское приложение с курсами, подкастами и сказками для детей. Оно называется «Гусь-гусь», и там очень много всего. Например, курсы о космосе и биологии, разные подкасты, например, о том, насколько правдивы сказки, просто сказки и рассказы. И, в общем, теперь Урубамбу можно слушать и там. Для тех, кто только начал нас слушать или забыл, напомню, что Урубамба – это подкаст, в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. И Урубамбой он назван в честь маленького городка в очень далекой и удивительной стране Перу. И это самое далекое место, где я когда-либо была. Ну а поскольку тут мы тоже говорим об удивительных местах, далеких и не очень, то и подкаст мы решили назвать соответствующим образом. Кстати, страна, о которой мы сегодня будем говорить, это практически соседка Перу. И, как всегда, в каждом выпуске у меня новый соведущий, и сегодня это Лиза. Всем привет, меня зовут Лиза, мне 9 лет. А я знаю, кстати, что у тебя тоже есть свой подкаст. Да, свой подкаст маленький. Ну расскажи, что за подкаст. Подкаст называется «Спи уже давай». Мы с мамой читаем книжки всякие, которые считаем веселыми, смешными, хорошими и, самое главное, не грустными. Отлично. Ну хорошо, и тогда мы представляем нашего гостя. В гостях у нас Патрисио Бастос. Я очень рада, что наконец-то получается сделать выпуск про страну, откуда к нам приехал Патрисио. Тоже очень рад. Всем привет. Я давно приехал из Аргентины в Россию в 2013 году. Я очень мечтал, очень хотел жить в России. И, наконец, эта мечта выполнилась. И еще я сейчас не представлю другую страну, в которой я могу жить. Не можешь представить, в какой еще стране ты мог бы жить? Да, я думаю, что сейчас я только могу жить здесь. Я очень привык. А почему вы мечтали жить именно в России? Хорошо, хороший вопрос. Мы всегда в Аргентине у нас стереотипов, что Россия как-то экстремальное место, что в наших стереотипах идет, что в России постоянно холодно. Неважно, если это будет летом, неважно, если ты живешь в Москве, в Мурманске, в Сочи, что если это Россия, то обязательно снег, пасмурная погода. Вот. Но на самом деле, когда начинаешь смотреть фотографии или какие-то видео, но понимаешь, что далеко не так. И таким способом я хотел, был более любопытным и хотел узнать больше и больше о России. Ну, в общем, нам страшно повезло, что ты заинтересовался Россией и оказался здесь. Но даже тут не просто удивительно, что ты оказался в России, но удивительно еще, что обычно все иностранцы, большинство, оказываются где-нибудь в Москве или в Санкт-Петербурге, в таких самых крупных городах российских. А ты сейчас живешь в городе Кирове. Да, да, да. Так есть. И не только в Кирове, но вначале я еще жил в Архангельске. Да, это вообще самый север. А кем вы работаете? Я работаю там учителем испанского и английского языка. Я хочу сказать, что я ужасно давно хотела сделать выпуск про Аргентину, потому что это была моя мечта там оказаться когда-то давно, когда я еще начинала учить испанский язык. И более того, у меня даже был билет в Аргентину. Правда, полетела я в результате в Перу. А так наш подкаст мог бы и по-другому называться. Какой-нибудь город в Аргентине. Там здесь много примеров. Да. Давайте перейдем тогда к детским ответам. Я перед нашей встречей записала несколько ответов детей, что они знают про Аргентину. Может быть, это остров? Или я не знаю. Я думаю, что она находится в Америке в какой-нибудь северной. Не знаю, Евразия. А, Южная Америка? Мне кажется, что там холодно, что там не Африка. Аргентина. Мне кажется, там иногда очень холодно, а иногда очень тепло. И там зимой они катаются на каких-то ватрушках. С Аргентиной у меня ассоциируются разные дикие животные, древние какие-то племена, не знаю. Аргентина, это мне знакомо только по футбольной команде. Аргентина, Ямайка. Я точно не помню эту песню, но помню, что там есть слова, связанные Аргентина, Ямайка, что-то типа того. Очень интересно, да. Ну, а песню-то вы знаете? Да, конечно. Я начал учить русский язык, когда я был в Аргентине, и наша преподавательница показывала такую песню. Но самое любопытное, что я еще вспомню вот тот день, когда играли Аргентина и Ямайка в чемпионат мира Франции в 98 году. Помню, что мы собирались все семьи, дяди, тети, дворины и братья, и мы посмотрели такой матч. Был прекрасный день. Лиз, ты знаешь эту песню? Нет. Не знаешь? Как ты понимаешь, это песня о том, как неудачно сыграла команда Ямайки. А я помню, и как удачно выиграла Аргентина со счетом 5-0. Футбол — это, конечно, важнейшая часть Аргентины. Да. Мы считаем, что в Аргентине ты можешь изменить или поменять все. Но если у тебя есть футбольная команда, это раз и навсегда. Это нельзя никак, при каких обстоятельствах ты не будешь изменить. Такого. Не знаю ни одного человека, который говорит, да, я раньше болел за кого-то, а теперь я болею за другой. Ну, это не для нас. Но мне кажется, в России тоже такого не бывает. Если у нас кто-то болеет за «Спартак», то уж они болеют всю жизнь. Да, но здесь меня удивляет, что спрашиваешь какой-то мальчик, за кого ты болеешь, и тебе говорят «Манчестер Юнайтед» или «Барселона». А для нас, ну, это непонятно, что можешь болеть за командой, которая не находится на твоем стране. Mm-hmm. По правилам, ты болеешь за команду, которая болеет твою папу. Mm-hmm. Короче говоря, представить Аргентину без футбола невозможно. Да, у нас есть традиция футбольных матчей по воскресеньям. Так что если ты болеешь со «Спартака», например, и «Спартак» выиграл в воскресенье, то в понедельник ты с радостью пойдешь в школе, потому что знаешь, что твой однопарник будет болеть со другого команды. Так что целый день ты можешь смеяться над него постоянно. А вас что, принято смеяться над одноклассников? Да, конечно. Давайте все-таки разберем основные факты про Аргентину. Итак, ты поняла, Лиз, где таки находится Аргентина, потому что были разные варианты. Южная Америка. Да, все правильно. Когда я жил в Аргентине, потом переехал в Архангельск, я думал, из одного конец света на другого конце света. Хотя у нас Аргентина очень большая страна. Последняя страна, на юге больше ничего нет, кроме Антарктиды. Поэтому очень много разнообразия ландшафтов. И это удивительно, и это делает Аргентину одной из самых лучших стран для путешествия. Я смотрела, что по размеру Аргентина на 8-м месте. То есть на самом деле это действительно гигантская страна. Да. На карте не похоже такая большая, но на самом деле, когда начинаешь путешествовать туда, понимаешь, настолько огромная. Но населения не очень много. Население — это 45 миллионов. Да. 45 миллионов человек — это вообще немного. Две или три Москвы, условно говоря. Да. И очень, все очень сконцентрировано условно в столице Буэнос-Айрес и вокруг Буэнос-Айрес. И по факту остается, что огромная территория пустая. Можно гулять смело. А так ли уж смело можно гулять? Там же есть всякие животные страшные и опасные. Да, но я никогда не слышал, что кто-то пострадал от нападений животных. Если я смотрю новости Дальнего Востока и России, часто вижу, что медведь напал на кого-то. А в Аргентине вот такого не будет. У нас что могут быть, например, пумас? Пума. Ну, как горные львы. У нас есть какие-то змеи. Змеи. Боишься змей? Очень. Да, я тоже. На меня чуть не напала змея однажды. Это было совсем недавно. В Сколково. Это мама работает. Я просто ей случайно на хвост наступила. Но они же никогда специально кошмар не кусают. Какой. Они да. Просто боятся. Но я заметила, когда она уже выпрыгнула. И что ты сделала? Я наступила ей на голову. То есть в тот момент, когда она решила на тебя напрыгнуть, ты наступила ей на голову? Да. Представляю, что бы сделала я бы, наверное, закричала и побежала. Да. Конечно, хорошо кричать на змею. Только зачем? Ну все, Лиз. Я с тобой. Можно буду ходить в лес теперь всегда? Хорошо. С тобой не страшно. У нас как раз на северо-востоке Аргентины, это ближе к Амазонии. Поэтому там болото, и там много всего есть. И огромная змея. А питоны называются на русском. Питоны? Да, вот. Это анаконды. Анаконды, да. Угу. Тоже есть крокодилы. В нашем языке это называется жакаре. Жакаре. Там есть типа местный вавёр, они называются капивара. Капивары, который... да. Они же очень классные. Да, они ходят там, они воняют очень сильно. Да, совсем неприятно. Эти крокодили, вот жакаре, давайте так скажем, охотятся на ними. Они знают, что напасть на капивары намного эффективнее. То напасть на людей для них не имеет никакой смысла. Поэтому люди живут очень близко, даже иногда купаются на тех же местах, где бывают эти крокодили, и ни одной случай нападения было. Тем временем, можешь кататься на лодках, и они плавают рядом с тобой. Если ты не местный, но, конечно, это пугает. Или можно вечером ходить, кататься на лодках и видишь, как светят их глаза. Чидёшь, да, они очень видишь... яркие. Да, все в темно, и видишь, как они открывают глаза, и вот как будто два фонаря. А какого цвета фонари? Ну, очень яркие, желтые, да. Да. Ага. Да. Такие желтые, как в ужастиках. Да. Хотела бы там оказаться? Да. Ну, ты известный смельчак. Я хочу фоточку сделать. А какое ваше любимое животное? Ну, конечно, собаки люблю, но это очень типично для всех мест. То, что у нас есть в Аргентине еще, и мне действительно нравится, это киты. Киты? Да, да. Самые большие киты в мире как раз у нас в Атлантический океан. Это тоже очень красиво, потому что можешь кататься на машинах на берегу, и они живут близко от берега. Mm-hmm. Да? И видишь их хвостах, или как они дышат. Да? И как они пускают фонтаны? Да, да. Да. Ты... Все это видишь прямо из берега. И они тоже очень любопытны, поэтому можешь забронировать экскурсию, катаешься на лодке, ага. И они привлекаются кораблями. Дальше они плавают под кораблем. Они просто берут так. И вот удивительно, когда читаешь в текстах, что да, размер их равняется на автобус, но пока ты не видишь, на самом деле не понимаешь, настолько большие они. Когда видишь их маленьких, тоже приятно. А, то есть их дети это как здорово. То есть их дети это типа маленькие такси. Как такси, да. Как микроавтобус. А, микроавтобус, ну это раз. И на юге Аргентины, на самом юге, там можно увидеть пингвинов. Правильно, да, и всяких морских львов. Да, да, да. Кто-то вначале сказал, что Аргентина – это остров. Ну, хорошо, это не только остров, но у нас есть остров. Это Тьерра дель Фуэго. Может быть, вы слышали, как огненная да, земля. Да, острова огненной земли. Слышала такое? Да, да. Да, они назвали огненная земля, потому что когда мореплаватели добрались туда, ну, какие-то племена жили. Ну, вот. Как раз, они ну, видели да. костёры. С моря, вот и поэтому назвали огненная земля. Потому что там костров много было, да? Да. Ну да, они с берега увидели огни от костров, и поэтому назвали это огненной землей. Там на огненной земле есть самый южный город на земле, который называется Ушуайя. Ушуайя, да. Ушуайя, да. Это как раз аргентинский город. Да, было... И там уже совсем близко до Антарктиды. Ну как близко? Да, относительно близко. Километров 800. То есть вы сказали то, что подкаст мог называться по-другому, и он мог называться Ушуайя. Вот это и я думал. Например. Ушуайя. Итак, давайте подытожим, чтобы мы полностью представили себе картинку Аргентины. В общем, это огромная страна в Южной Америке, вытянутая с севера на юг. Да. Там разный климат. Да. На севере жарко, на да. юге холодно. Холодно. Все наоборот. И лето там получается зимой. Понимаешь, да? А вы так и говорите, вы называете лето... Летом — это декабрь, январь, февраль. Вот это летом. Угу. Летом — это когда жарко, обязательно. А вы долго перестраивали, что лето — это декабрь? Вот эти все? А когда вы приехали в Москву, вы что? Да, мой день рождения, например, в ноябре. То в Аргентине уже жарко, весна, все красиво. А теперь в России ноябрь, пасмурная погода, на улице все грязно. Очень депрессивно, поэтому я перестал праздновать свой день рождения исключительно из-за этого, потому что такое не настроение. Вы не праздновали свое день рождения? О, это грустно, да. Надо перенести его просто на да, да, надо... какой-то приятный день, да. на приятное время года. Да. Например, первый день лета. Может быть, может быть. Ну хорошо, предлагаю теперь послушать, что еще знают дети об Аргентине. Давайте. И как они себе ее представляют, и в том числе и людей, и язык. Давайте. Там придумали танец танго, Мне кажется, что там повсюду, не знаю, какие-то флаги страны, что у них достаточно высокие дома, многоэтажки. В Аргентине, если я правильно помню, говорят на аргентинском. Но в Аргентине едят тоже еду, что и везде едят. Например, мясо. Ну, я думаю, они все загорелы. Ну, и, наверное, они среднего роста, 170 сантиметров, 190. Ну, у них очень добродушный характер, они очень веселые. Ну, раз они придумали танец, притом довольно веселый. Ну, как веселый, эмоциональный. Ну как, похоже на правду? Похоже, похоже. Мы очень эмоциональные люди, мы легко расстраиваемся, и мы легко забываем о том, что мы расстраивались. Так что мы устроим скандал, и 10 минут спустя мы уже забыли об этом. Да, есть такое черта в нашем характере. Но значит, вы должны быть необидчивы. Да, да, да, да. Да. Все понимают, что каждый может накричать, ну, и тогда чего обижаться? Да, это обычно в жизни. Если в других местах России, если ты видел кого-то, это запоминается несколько поколений, может быть. Но для нас нет, это у нас длится 20 минут, и все. Это отличная черта. То есть, если босс сказал тебе, я тебя увольняю, через 20 минут он к тебе приходит и говорит, ты мне отдашь этот отчет? Он говорит, а вы говорите, ну вы же меня уволили. Может что? Быть такое. Я погорячился. Да, да, да, не только это, но ты теперь будет другая должность, намного лучше, может быть такого тоже. Да, да, да, есть такое. Мы иногда не думаем много то, что мы говорим. Ну, кстати, насчет говорим, давайте все-таки определим, на каком языке говорят в Аргентине. На испанском, только на испанском. Хотя у нас было очень большое влияние итальянского языка, потому что был огромный поток и мигрантов из Италии. Огромная волна мигрантов, и поэтому наш акцент отличается от других южноамериканских стран. Mm-hmm. И да, тоже я знаю, от Испании. Что, да, в Аргентине. И какие-то слова, или в нашем ежедневной жизни мы, может быть, даже используем какие-то итальянские слова. А ты знаешь, кстати, почему Аргентина называется? Аргентина? Да, Лиз, знаешь? Может, нет. Но маленькую подсказку. Есть металл аргентум, это близко к серебру, да? А, то есть там было очень много вот этих вот в горах. Стоп! Просто испанцы, испанцы думали, что в Аргентине много серебра. Да. И поэтому назвали Аргентина. Да. От слова аргентум, что по латыни серебро. Да, они добрались на очень широкую реку, которую они думали, что это вход к Эльдорадо. Вот город мечты, где все сделано из серебра и золота. И они думали, как раз это на берегу, где находится сейчас Буэнос-Айрес, столица Аргентины. И на самом деле никогда не нашли там. Там просто грязь, очень коричневая река. То это место будет Аргентина, страна неоправданных надежд. Ну хорошо, теперь мы говорили про характер. Да. Характер взрывной, но отходчивый. И да. Веселый. Да. И добродушный, и эмоциональный. В общем, дети все правильно сказали. Правильно, правильно сказали, да. А согорелись, да, тоже может быть, потому что у нас намного солнце, чем здесь. Мы более смуглые или не такие белые, как здесь. Это что касается нашей внешности. А тоже назвали про танго, например. Да, люди иногда не совсем понимают, что такое танго. На самом деле, для некоторых может касаться, что это веселая музыка, а на самом деле очень печальная музыка, потому что их изобрели мигрантов, которые приехали из Италии. И они всегда скучали по родину, или им не совсем удалось вначале жить в Аргентине, поэтому всегда поют о любовь, которой нет, или то, что у них нет, или о бедности. Поэтому танго немного грустная музыка. Но я, кстати, не знала, что это именно итальянцы придумали. Я считала, что нет точной версии, как именно это было придумано. Да, да, это очень спорный вопрос. Ну, в общем, это танец. Да, и вначале то, что считается. Да, но самое любопытное, что вначале только между мужиками они танцевали. Так что если мы смотрим сейчас, что парень очень крепко держит девушку и так далее, но раньше был парень. Танец мужчин. Было типа как битва. Да, как битва. То лучше управляет другого человека, то больше поражает девушку, вот и завоевает ее, если так можно сказать. Ага. Да. Ты, Лиз, представляешь себе танго вообще? И музыку эту представляешь? Не очень. Ну, давайте, может быть, тоже какой-то маленький кусочек послушаем тогда знаменитого на весь мир Астора Пьяццоллу, который придумал уже новое танго. Да. музыку нового танго. Но благодаря Пьеццоле танго, танго получил nuevo. Признание мировой. Да. Да, потому что до этого было очень как-то простое, было просто какие-то гитары, и он нашел другой способ для того, чтобы превращать это на мировой масштаб. Se va con sus anteojos de dos charcos a ver por quién se nublan las glicinas. Pichuca de los puentes en silencio por gracia de morir. Поняли, что это действительно грустный танец. Я так понимаю, что при этом не то, чтобы каждый аргентинец прекрасно танцует танго. Нет, далеко не и так. И вообще имеет такую привычку. Больше ограничивается Буэнос-Айрес. Я из другого города. Я из никак... какого? Кордова называется. Угу. Кордова в центре, прямо в центре Аргентины. И я никогда не танцевал танго, только у меня был один опыт, и это было именно в Санкт-Петербурге. В Санкт-Петербурге? Да, я познакомился с какими-то ребятами, они танцевали танго, и они меня пригласили на милонго. А милонга так, где танцует танго. Это такая вечеринка специальная, где все танцуют танго. Да, и они очень серьезно они относятся к этому. Они удивились, что в Аргентине? Они удивились, что в Аргентине, они думали, что вот вы будете нам научить настоящий танго, потому что мы в Петербурге, далеко от Буэнос-Айреса, эпицентр танго, так что вот, наконец, у нас появится такой возможность выучить. Так вот, хорошо, я чувствовал немного себя уверен, хотя я до этого никогда не танцевал танго. Но я... Я представитель Аргентины, это в моем крови, да. А когда прошли уже 2-3 минуты, мне говорили, ну, хорошо, мы тебе благодарим, ты можешь сидеть здесь рядом и будешь смотреть, как мы танцуем там. Закажи тебе какие-то напитки, и смотри, мы через 2 часа мы заканчиваем. И вот и так заканчивалась моя опыт танго. Ты не оправдал надежды. Да, да, это был как Рио де ла Плата, Аргентина, серебро, Эльдорадо, вот, все то же самое со мной случилось. Я так же разочаровал людей. Про еду еще был там рассказ, что, наверное, в Аргентине едят все то же самое, например, мясо. Но я так понимаю, что в Аргентине вообще особое отношение к мясу. Да, это не очень подходящая страна для вегетарианцев. Я думаю, что в последних лет люди стали меньше кушать мясо. Но, тем не менее, это часть нашей страны. А почему именно мясо? Ты тогда объясни, мясо, почему... потому что у нас земля очень богатая. По крайней мере, та земля, которая вокруг Буэнос-Айреса. А трава растет легко. Когда испанцы добрались туда, они отпускали какие-то коровы. И коровы начали размножаться. Людей не было там, хищников не было. Поэтому прошли несколько веков, 2 века. И когда начали населять место, местное население поняли, что там есть коровы, можно охотиться на них. И в то время Аргентина начала развиваться благодаря коже из коровы. А, то есть они продавали коров, чтобы сделать из кожи какие-то товары? Они убили коров, взяли кожу, и оплата для работников была вот мясо. Поэтому они каждый день только мясо кушали. Да? И оттуда наши традиции кушать мясо. Да? На огне, обязательно. Угу. Ну, и есть даже специальные ковбои аргентинские, которые, да, охотники это... за этими коровами. Гаучос. Гаучос. Да. Не только за коровами. Гаучос — это человек, который живет в сельской местности. И он хорошо знает природу, хорошо знает поведение животных, хорошо знает погоду, хорошо знает, как ведут себя лошадь, кататься на них. Тот, который в Аргентине, гаучо, это вот настоящий друг. Это такое выражение? Да, гаучо — это верный человек, человек, который никогда не будет предаст тебе, неважно никаких обстоятельствах. Угу. Но и у вас же даже есть какое-то специальное отношение к дружбе, вообще к тому, как аргентинцы дружат. Мы говорим «да», потому что мы можем... ходить в гостям без предупреждения. Мы можем дружиться легко. Мы познакомились один день, а на следующий день я уже приглашу тебя дома или я хожу к тебе дома. Может быть, мы будем поделить все, что у нас есть. Например, мы не знаем друг друга, но мы пошли играть в футбол, так что ты взял воду, а я не взял. Да? Так что я вижу, что у тебя есть бутылка воды, ты пьешь, и окей, потом я соберу. Да? Mm-hmm. И дальше не спрашиваю об этом. Вопрос, а вот вы же, когда приехали... в Россию. У вас были такие моменты, когда вы как бы делали по привычкам, как в Аргентине, но на вас обижались люди? Может быть, не сильно обижали, но, например, когда мы поздороваемся, мы целуемся. Четко. Ну да. Да? Даже между мужиками. И когда я всегда познакомилась с кем-то, вот мне хотелось целоваться. Так что есть какая-то бабушка, привет, это бабушка, не знаю, Татьяна. Хорошо, привет, я хотел поцеловаться. Они вообще не поняли, что я делаю, почему я так сильно, так близко приближаются. Вот это тоже мы не делаем, мы не очень соблюдаем личное пространство человека. Не соблюдаем. Не соблюдаем. Мы будем трогать, обнимать, целовать, гладить кого-то, да, мы очень, вот, нам нравится трогать. Но гладить это приятно. Да, да, но иногда, может быть, тебе не нравится такого, или просто только что познакомилась с этим человеком, так что не хочется, что он целовал тебе щеку, например. А другое, что мы делаем, всегда мы говорим на «ты», а не на «вы». Поэтому еще раз, когда говорю с пенсионером, когда я учил русский язык, я только учил говорить на «ты», а не на «вы». А здесь только на «вы», имя, отчество. У меня вопрос, а вот вы долго отвыкали от этого всего? Это займет несколько месяцев. Да. Мне вначале не понравилось, когда дети ко мне обращаются на «вы». Я думал, я не такой взрослый на того, что ты на «вы» ко мне. Ну, хорошо, потом привык, и когда сейчас дети на «ты» говорят ко мне, я думаю, момент. Где уважение снять? Ты можешь еще по имени-отчеству представляться, как ты, Патрисио, кто бы ты был? Я был Георгиевич. А в смысле, как зовут твоего папу? Хорхе. Как Георгий, окей. Вот. Ладно, я его русифицировал немного свое. Нет, да, у нас нет отчества. То мое полное имя — это Патрисио Бастос. Все. Иногда люди меня спрашивают, а это все? Да, что еще хотите? То есть вы заполняете какой-нибудь документ, потом человек, которому вы должны дать, понимает, говорит, это все. А проблем возникала, когда я хотел купить билеты на поездах. Как ваше имя? Патрисио Бастос. Отчество? У меня нет отчества. Я должен что-то написать. Придумайте. Ну ладно, вы будете Патрисио Иванович. А еще я прочитала, что у аргентинцев есть такая черта, когда люди приходят не вовремя. Да, мы не пунктуальные люди. Бывает такое, особенно когда встреча не деловая. Если деловая встреча, ну, хорошо, может быть, не совсем так. Но если просто встретиться с друзьями или иногда расписание автобуса с дальним следованием, ты ждешь отправления в 8 часов, и, может быть, автобус только отправляется в 9. Да, такого бывает часто. В принципе, это мало людей мешает, потому что если мы соглашаемся встретиться в 8, никто не будет в 8. Да, значит, что после 8 надо прибывать. Мне нужно ехать в Аргентину, я все время всегда опаздываю. Да. Ну, в общем, да, если кто-то из наших слушателей окажется в Аргентине и договорится с кем-то встретиться, то, в принципе, насколько позже надо приходить? Ну, так вот, чтобы более-менее... Ну, 30 минут опоздания, то это нормально. Понятно. В общем, все, мы теперь представляем Аргентину, прекрасную страну, разнообразную. Я предлагаю перейти к рубрике... предметы. Обожаю эту рубрику. Это рубрика, в которой гость приносит два предмета. Да, и это такие предметы, которые помогают нам лучше представить жизнь в стране нашего гостя. Итак, первый предмет. О, я знаю такую штуку. Это такая емкость, в которую что-то зеленое положили. Это такая как бы зарубочка, а на конце как бы штука от ложки, и в ней много дырочек. Ну, похоже на соломинку, да? Ага. Это как бы... чтобы пить специальный чай. Да. А что это за сосуд, в который вставлена эта соломинка? На что он похож? Ну, это как бы груша, на которой отрезали верхушку. Да, хороший образ. Правильно. И в нее вставили такую соломинку. Это называется мате. Это, ну, типа как чай. Мы обязательно это пьем в Аргентине. Да, как горячий напиток. И мы пьем всегда, когда мы хотим спать немного. Или на завтрак. Если тебе скучно, то пьешь чай. Если ты в университете, например, можно пить чай. Если ты гуляешь на улице, если ты поедешь за границу и скучаешь по Аргентину, окей, нальешь себе мате. И вот. Скажи, как называются эти штучки, которые мы сейчас описали? Это штука, которую вы называете калаваса, то для нас это тоже мате называется. И калабас? Вот эта емкость называется мате, и напиток тоже называется мате. А, так, потому что я знаю, что эта емкость называется калабас. Да, но вы называете каравас в России. А как ложечка называется? А соломинка называется бомбижья. Или да. бомбилья. Бомбижья. То есть это колбас и бомбижья. Бомбижья. Но оказывается, в Аргентине бомбижья. Так это не называют, а называют это просто все маты. Да. Ну, а расскажи, пожалуйста, потому что я знаю, что угу. есть специальные правила, как пить маты. Да. Это не просто так. Добавляешь вот эту траву в колбасу. Сначала траву. Да. Потом наливаешь горячую воду. А именно горячую воду или кипяток? Горячую. 90 градусов, например. Значит, когда мы покупаем чайник, есть специальная функция, которую ставить либо... Функция маты. Да, да. Так, вода функция, будет... которая нагревает воду до 90 градусов. Да, и ага, автоматически понятно. Выключается. Да. Если тебе предлагают маты, то нельзя отказаться. Считается, что это невежливо. В смысле нельзя отказаться? Если я не люблю этот напиток. Не всегда люди понимают так легко. Они это воспримут как обиду, да. понимаешь? Они обидятся. Да. Как да. оскорбление. Да. Понятно. Да. Поэтому... Я тебе от души предлагаю, да, а ты не а ты, хочешь. Вот ты кто? Почему нет? Да, почему не хочешь дружить с нами? Ну, как это говорится у вас там? 10 минут пройдет, и он уже по обиду забудет. Да, у нас есть много противоречий, правильно заметила. Да, и у нас, может быть, сидим в кругом, и вот если я начинаю наливать, вот первый мат я буду пить, считается, первый будет самый невкусный. Будет вкуснее, когда уже наливали 2-3 раза воду. То есть маты вкусные, когда ты там уже пятую кружку пьешь. Да. Да, но не только ты, потому что одна мате будет одинаковой для всех. Все пьют из одной колбасы, да, и из одной из соломинки. Из одной трубки, да, и нельзя чистить эту соломинку. И да. я так понимаю, что оскорбительно тоже просить тоже. Другую бомбижью. Да, конечно. И вот. Почистить трубку тоже нельзя. Вот. А, то есть нельзя вытереть ее да, и... Да, перед тем, как пить. Нельзя. Думаю, что если ты не хочешь пить из одной бомбилью, то тогда не пей мат, вообще нет. Так, ну хорошо, отлично. В общем, мы теперь знаем правила, как пить. Правила поведения в мате. Да. Либо соглашаешься на все, либо сначала говоришь нет, и все. Советую потом заглянуть в Инстаграм Гусь-Гуся и посмотреть на фотографии маты, а заодно и нас с Патрисио и Лизой. Ур-бам-ба. И переходим ко второму предмету. Смотри. Та-дам! Это ножницы? Да. Для чего может быть использован ножницы? Вообще догадаться об этом практически невозможно. То, что это обычные ножницы, меня сбивает с толку. Когда, допустим, мы заканчиваем университет, если у тебя есть длинные волосы, после того, как вы выпускались в университет, то твои одноклассники, друзья и родственники могут тебе отрезать все волосы. Что? Вот такая традиция Нет, у еще. Нас есть. Расскажи, пожалуйста, как это происходит. Мы выпускаем из университета, и твои одноклассники, друзья и родственники стриг волосы, да? Если ты мальчик, если ты девушка, то тебе будут уважать чуть больше, да? Фух. Но помимо этого будут... Но тоже стригут волосы. Девочкам Но тоже. Не так сильно. Но, а насколько сильно мальчиков стригут? Все. То есть на лысо? Да, да. Да. Бедные. Или, например, может быть, тебе делают что-то смешное, так что, может быть, с одной части будут все длинные волосы, а впереди тебя будет без волос. Да. То есть, с одной стороны, тут волос вообще да. нет, а с другой, а с другой стороны, все длинные волосы. Да, да, например. Да, да. Но самое страшное, когда брови будут обрисать, то человек выглядит как инопланетянец. Написать человек без брови, то вот. Такое. Помимо этого, можете его кидать яйцами, мука и разных препаратов, которые делают. То есть вы хотите сделать из мальчиков тортики? Яйца, мука, по сути, да. Нет, всякие... это такие гнилые тортики, потому что это, конечно, да. делают специальные такие комья грязи, лепят какие-то гадкие, да. такие мерзкие да. штуки вот. И кидают в тебя. Да. А ты еще говорил, что это бывает так масштабно, что даже просто запах мусора вокруг да. университета. Да, потому что... Можем выпускаться с сентября до февраля, марта, и как раз это у нас очень жарко. Так что, когда остаются все эти яйца на полу или мука, все такое, если жарко, то все начинает вонять. Сейчас люди начали понимать лучше, довольно глупо, когда есть люди, которые голодают или не хватает еды, поэтому начали хорошо. Будет такое устраивать, давайте вместо кидать яйца, мячиками. Можно пожертвовать этой еды на благотворительный фонд. Думаю, что это намного более разумно. Да, и люди начали это делать, поменять, так что я надеюсь, что эта традиция со временем исчезает и будут окей. Ну, хорошо, мы подходим уже к концу нашего выпуска, но в конце всегда у нас есть рубрика «Словарик», в которой мы спрашиваем, как сказать те или иные слова на языке гостя. У-ру-бам-ба. У-ру-бам-ба. Но так как в Аргентине говорят на испанском, и вообще-то у нас уже было пару выпусков испаноязычных стран, поэтому мы не будем спрашивать, как будет «привет» и «пока». Угу. Если кто-то забыл, послушайте выпуски «Перу» и «Кубу». А так давай спросим что-нибудь еще, Лиз, что бы ты хотела знать на испанском? А как будет «кит»? «Кит» — «бажена». «Бажена»? «Бажена», да. Поэтому если спрашиваешь испанцем, то тебе говорит «баена», а для нас будет «бажена». А если для жителей города Буэнос-Айреса, то, наверное, он скажет «башена». Научи нас тогда, как отвечать аргентинцам, которые еще не знают, как вести себя в России правильно, и, например, хотят обниматься, целоваться или предлагают маты. Вот, например, как сказать «не обнимайте меня». «No me abraces, por favor». «No me abraces, por favor». «No me abraces». «No me abraces, por favor». Если мы хотим отказаться от маты, то можно сказать «ja tomé mate». «Я томи мате». «Я уже пил мате». «Я томи мате». «Я томи мате». А с чего ты начинаешь учить испанскому детей, вот, например? Я беру тех слов, которые больше похожи на русском и на испанском. Так, например, «театро», «библиотека», «оспиталь», «плая». Тогда дети начинают понимать, что да, не так трудно, как им кажется. Или какие-то животные, которые будут одинаковые. Например, пингвино, дельфин, тигре, жирафа, жама. Жама? Да. Просто в испанском «лама» пишется с двумя «л» в начале. А когда там два «л», то может быть разное звучание. Да, в Испании будет «яма», а в Аргентине будет «жама». Вот я знаю, кстати, что «че» обращается. Да, да, да, да, да, да. «Че» — это как... обращение к мужчине. Как «эй», да. Да, не только к мужчине, как другого человека. Да. «Эй, че, чё, как дела?» Ура! Спасибо огромное, ужасно интересно. Я мечтаю попасть в Аргентину, и я поеду туда. Обещаю в эфире, что когда-нибудь я доберусь до Аргентины. Лиз, ты как? Тебе захотелось попасть туда? Поеду. Угощаем тебе мате. Что-то мы мате. Окей. Спасибо большое, Патрисио, что ты очень приехал приятно. Практически специально для нас из Кирова и из Аргентины. Да. Лиза, спасибо тебе. И я также благодарю всех, кто работал над этим выпуском. Это редактор Сережа Дмитриев, звукорежиссеры Анастасия Толчнева и Юлия Глухова, расшифровщица Диана Юсупова, фактчекер Надежда Богданова, выпускающий редактор Ася Терехова и спасибо студии Чемоданов Продакшн. И напомню, что теперь Урубамбу можно слушать еще и в очень классном аудиоприложении «Гусь-гусь», в котором уже есть другие детские подкасты, курсы, рассказы и будет еще куча всего. Например, там есть подкаст «Это вам не сказки», в котором третьеклассник Степа и биолог Тата проверяют сказки на прочность и отвечают на вопросы, например, бывают ли змеи с тремя головами или можно ли спуститься с башни по косе, как это сделала Рапунцель. Скачать «Гусь-гусь» можно в App Store и Google Play.